В Марло? В 6 часов? Хорошо. Розы она отдала Синтии. Адам ожидал ее в ресторане за последним столом. «Как он будет ошеломлен, когда я устрою истерику», — подумала Дженнифер. «Нет, она не станет кричать. Не при Адаме». По его изможденному лицу она поняла, что он решил идти до конца. Она должна облегчить ему эту задачу. Дженнифер села. Адам взял ее руки в свои ладони. «Мэри подала на развод», — сказал он. Дженнифер безмолвно смотрела на него. Разговор начала Мэри. Они вернулись с благотворительного обеда, где выступал Адам. Вечер прошел с огромным успехом. По пути домой Мэри была спокойна, но в ней чувствовалось какое-то напряжение. «Считаю, вечер прошел хорошо», — сказал Адам. «Как ты думаешь?» «Да, Адам». До самого дома они больше не обменялись ни одним словом. «Ты не хочешь стаканчик на ночь?» — спросил Адам. «Нет, спасибо. Я думаю, нам надо поговорить». «О чем?» — она посмотрела на него. «О тебе и о Дженнифер Паркер». Это было похоже на удар. Адам помедлил, размышляя, отрицать ли все или... «Я знала об этом. Ничего не говорила, потому что не могла придумать, что же мне делать. Мэри, я... Дай, пожалуйста, мне закончить. Я знаю, что наши взаимоотношения были не такими, как мы надеялись». Иногда я, возможно, не была такой хорошей женой, как должна быть. Твоей вины в этом нет. Я, пожалуйста, Адам, это очень тяжело для меня. Я приняла решение. Я не буду стоять на вашем пути. Он, не веря в услышанное, посмотрел на нее. Я тебя слишком люблю, чтобы повредить. Перед тобой блестящая политическая карьера. Я не хочу разрушать ее. Это очевидно, я не сделаю тебя счастливым. Если Дженнифер Паркер сможет сделать тебя счастливым, я хочу, чтобы вы были вместе. Происходящее Адаму показалось нереальным. «Что будет с тобой?» Мэри улыбнулась. «Со мной все будет хорошо, Адам. Не беспокойся. У меня есть планы». «Я не знаю, что сказать». «Ничего не надо говорить. Я все сказала за нас двоих. Если бы я держалась за тебя, это не принесло бы ни одному из нас ничего хорошего». Мэри подошла и взяла его руку. «Не будь таким удрученным, Адам. Все, что я делаю, к лучшему. Ты замечательный человек. Спасибо». Она нежно провела по его лицу кончиками пальцев и улыбнулась. «Мой дорогой Адам, я всегда буду твоим самым лучшим другом. Всегда». Придвинувшись ближе, она положила голову на его плечо. Он едва слышал ее тихий голос. «Так много времени прошло с тех пор, как мы последний раз обнимались. Ты не говори, что любишь меня, но ты можешь, ты хочешь еще раз обнять и в последний раз со мной». Сейчас Адам вспомнил об этом и сказал Дженнифер: «Мэри дает мне развод». Он начал что-то говорить, но Дженнифер не слышала слов.